Глава 24. Молодой офицер 2-го корпуса асмальтов 4-й секторальной космической армии империи Алэльдан Темных Альвов Уль-Эн-Ант-Аснамиль, судорожно вцепившись в ручки фиксации его тела в бронекостюме, со страхом и мольбой смотрел на монитор обзора десантной капсулы. Примечание. Асмальты. Разведка и контрразведка в одном лице. Конец примечания. Даже невооруженным взглядом были видны громадины боевых космических кораблей Империи, что, словно исполины, висели на высокой космической орбите вокруг планеты Айсидор. От них в ее сторону неслись молнии ракет и сверхмощные импульсы лазерных и плазменных орудий. Казалось, от таких мощных залпов планета не выдержит и расколется пополам. Но не все так просто. На их пути стоял магический щит невообразимой мощности и насыщенности. Он, словно непоколебимая стена, отражал все попытки многочисленных атак их флота. И только изредка от силы столкновения ракет, лазеров и плазмы в некоторых частях этого щита возникали временные дырки. Дыры закрывались практически сразу. Однако даже мгновений хватало для того, чтобы часть небольших десантных ботов смогли проскочить к поверхности планеты. Не все успевали безопасно пройти сквозь щит, отчего иногда некоторые боты вспыхивали короткой беззвучной вспышкой, а после разлетались осколками и трупами погибших в разные стороны. Но не только щит уничтожал юркие маневренные боты Империи. С поверхности планеты в сторону исполинов летели магические удары, закрученные в спираль комплексных заклинаний с невероятной пробивной мощью и скоростью. Если на их пути попадались боты, то от них не оставалось даже обломков. Магия светлых альвов не знала пощады, уничтожая саму материю на своем пути. Только мощные магические и силовые щиты исполинов могли погасить такую силу. Правда, не всегда это получалось. Когда в какой-то из исполинов попадало больше десятка таких заклинаний, которые словно сама тьма были темнее космоса, то щиты не справлялись с нагрузкой, и смертоносная магия делала свое дело, насквозь пробивая огромный корабль. Конечно, живучесть космических кораблей уже давно вошла в легенды вояк, но даже она иногда не смогла справиться со множеством попаданий. Прямо на глазах у Уэльна один из исполинов не выдержал сразу 5 попаданий и беззвучно развалился на части. К нему тут же устремился рой спасательных кораблей в стремлении подобрать хоть кого-то из членов экипажа. Но не эта картина страшила молодого офицера. Его пугало то, что скоро подойдет их очередь в попытке проскочить щит. Сидеть вот так и ничего не мочь сделать, а только смотреть и надеяться на умелость пилота, было безумно страшно. Одна единственная ошибка, и он вместе с еще сотней обычных десантников превратится в космический мусор. Их уже вряд ли подберут спасатели. Не успел он додумать свою мысль, как прямо перед их ботом появилась брешь в защите после мощного удара сразу 2 исполинов. Пилот, тут же среагировав, бросил небольшой корабль резко вперед, отчего перегрузка навалилась на всех пассажиров, вдавив их в кресло. Все сторонние мысли вылетели из головы, оставив только надежду и веру в пилота. Им повезло. Они успели одним из первых преодолеть опасный участок, но на этом проблемы не закончились. Стоило им спуститься ниже, как Уль-Эн заметил десяток точек в небе, что неслись к ним на огромной скорости. С бортов бота тут же отстрелилась в сторону часть обшивки, обнажив скрытые до времени автоматические турели. В сторону приближающихся точек полетели смертоносные гостинцы сразу изо всех 20 проскочивших десантных ботов, что, впрочем, не помешало точкам увеличиваться в размерах. Уль-Эн с ненавистью смотрел на приближающихся драконов. Эти выращенные светлыми альвами твари были поистине живучими отродьями с очень прочной шкурой и серьезной магической защитой. А если они еще и с наездником, то десанту не жить. С таким противником их турели вряд ли смогут справиться. Словно в подтверждение его мыслей, со стороны драконов к нему стремилась магия смерти, пронзив моментально один из ботов и развалив его на куски. Им не повезло. С драконами был наездник. Офицер уже готовился к смерти, как тут мимо них пронеслись хищные силуэты воздушных штурмовиков. Все помещение бота потряс громогласный и радостный крик. Уль-Эн и сам орал от радости, как резанный. Их не бросили, не забыли. Доблестные пилоты Империи успели как раз вовремя. Шестерка штурмовиков сходу набросилась на летевших драконов, закружив с ними смертоносную карусель на сверхзвуковых скоростях. Казалось бы, нападавших меньше, и они проиграют, но это не так. Драконы без наездников слишком тупы, чтобы противостоять штурмовику, а единственный наездник не захочет рисковать своей жизнью в таком неравном бою. Десантники еще раз восторженно закричали вперемешку с ругательствами и проклятиями, видя, как ненавистные твари отступают, прикрывая отход дракона, на котором сидел наездник. К сожалению, нашим пилотам удалось сбить только две ненавистных твари, но и это было немало. Пилоты не стали преследовать драконов, а, развернувшись, устремились в новую точку, где их уже ждали еще одни прорвавшиеся мимо щита десантные боты. Казалось бы, на этом все, можно расслабиться. Земля близко, и уже ничего не помешает им остаться пока что в живых. Но реальность опять преподнесла сюрприз. Уже когда до поверхности оставалось максимум пара километров, в их сторону полетели огромные тучи различные летучие твари светлых. По тварям стреляли с земли и их ботов, но этих мелких злобных существ было слишком много. Словно пчелиные рой они кружили десантные боты, прогрызая своими когтями и зубами обшивку. От противного скрежета не спасали даже заглушки, которые десантники сразу надели на уши. Когда до земли оставалось уже меньше 500 метров и пилоты были вынуждены врубить полное торможение, эти твари наконец добрались до важных узлов корабля, отчего их бот потерял управление и прекратил торможение. Понимая, что другого выхода нет, пилот принял решение экстренный отстрел десантников из бота. Уль-Эн имел подготовку, не уступающую десантникам, а даже превосходившую их. Потому уже заранее приготовил свою винтовку к бою. Как только он и остальные, словно виноград с кисти, посыпались в разные стороны от уже обреченного кораблика, Уль-Эн тут же принялся стрелять по мерзким тварям, как и все остальные бойцы. Но этих гадов было слишком много. Молодого офицера спасло только то, что он до службы в армии являлся одним из лучших воздушных ныряльщиков. Это опасное увлечение молодежи уже давно стало причиной гибели многих и официально находилось под запретом. Только он мало кого останавливал. Испытать приток адреналина в крови от реальной опасности – вот цель молодежи. Ныряльщики стремились лишь к одному – на минимальной высоте от поверхности врубить тормоза и идеально приземлиться. Самый писк моды был, когда в свободном падении ныряльщик мог настолько филигранно точно затормозить, что пик торможения приходился на момент касания ногами земли. Так, чтобы в тот же миг, скинув с себя ранец, парень делал спокойно несколько шагов вперед. Именно этого в свое время смог достичь Уль-Эн, и именно это умение спасло ему жизнь. Пока остальных десантников живьем сгрызали твари, он летел в свободном падении вниз. Так твари не могли его догнать, в отличие от тех, кто врубил тормоза раньше и теперь медленно спускался вниз, полностью облепленный тварями. В последний миг на автомате Уль-Эн врубил тормоза и четко приземлился на ноги, глядя, как приближается группа военных в форме имперских магов. Как только они достигли необходимой дистанции, в небо рванули 1000 красных нитей магической силы крови. Они словно живые метались между тварями, уничтожая их сотнями. Магам потребовалось всего секунд 10, чтобы полностью очистить небо. Вот только половину десанта это уже не спасло. Лишь 3 бота смогли приземлиться на землю целыми. Остальные уже лежали кучей обломков на огромном поле, что служило посадочной площадкой для них. Еще часть десантников приземлились живыми после экстренного десантирования. Медики уже бежали к раненым, а Уль-Эн, вытащив заглушки из ушей, услышал крики и вопли бойцов, до которых твари добрались, но убить не успели. Это хорошо. Если боец еще жив, то его спасут стопроцентно. Главное, чтобы был жив мозг, а все остальное можно восстановить. Впрочем, Уль-Эна уже мало интересовало происходящее вокруг. Ему нужно было срочно найти отряд осмальтов, что был прикреплен к этому корпусу десантных войск. Подойдя к одному из офицеров из корпуса магов, он узнал, куда ему двигаться. Слава силе, он находился недалеко от штаба корпуса, где и располагался отряд осмальтов. Вокруг него, казалось, царил хаос и неразбериха, но это было не так. Бойцы и медики занимались ранеными, а выжившие уже определялись в отряды или полки. Сам же Уль-Эн бегом отправился в сторону штаба корпуса, стараясь не думать о только что пережитой посадке. Огибая массивные установки ПВО и пропуская отряды десантников, что бегом в строю направлялись в сторону линии фронта в сопровождении тяжелых танков и мехов, он постепенно приближался к цели. Примерно в 5 километрах от них виднелись вспышки разрывов от магии и снарядов, слышалась канонада орудий и мерзкий визг почти на ультразвуке тварей светлых. Даже сюда доходил этот режущий слух звук. А уж как там было на передовой, лучше и не думать. Через 10 минут Уль-Эн достиг цели и, порасспрашивав бойцов, наконец нашел полуразрушенное здание отряда асмальтов. Он ожидал увидеть оживленно работающих сослуживцев, но вместо этого увидел только 4 асмальтов во главе с высоким и осунувшимся от усталости офицером. «Эль-Ярд Уль-Эн Ант Асмамиль прибыл в ваше распоряжение», — четко доложил Альвар, как только подошел к старшему по званию. Примечание. Эль-Ярд соответствует званию лейтенант. Конец примечания. «Исаньярд Юней Ант Залин», — устало отдав честь, произнес офицер. «Ты один?» «Так точно», — ответил Уль-Эн. «Да, печально», — поморщившись, недовольно проворчал Юней. «Как видишь, нас не так уж и много», — махнув в сторону стоявших рядом с ним офицеров, сказал он. «Хотя по штату положено 30 бойцов, так что приходится работать сутками и...» Договорить ему не дали. В подвальное помещение вбежал десантник и тут же выпалил. «Срочный вызов 5-й квадрат 9-го сектора!» «Кто вызывает?» — опять поморщившись, спросил Юней. «Командир 4-й дивизионной батареи!» — четко отрапортовал боец. «Принято. Новичок со мной, остальные продолжают работу». По-деловому быстро произнес командир и бегом отправился к выходу. Уль-Эн с трудом успевал за этим вроде как уставшим командиром. Тот словно метеор вылетел из здания, тут же запрыгнув на скоростной легкобронированный вездеход на магической основе. Эту модель Уль-Эн узнал сразу. Самый скоростной из транспортов армии. Запрыгнув рядом с командиром, он еле успел зафиксировать зажимами свое бронированное тело, как Юней уже рванул с места на максимальной скорости, врубив звуковой и световой сигналы. Все, кто встречался на их пути, тут же освобождали дорогу. Даже колонна с техникой отошла на обочину, уступая место. Что такого случилось, что Юней использовал экстренный сигнал, Уль-Эн даже предположить не мог. Их в академии учили, что этот сигнал можно посылать только в очень редких случаях, так как он демаскирует продвижение транспорта, тем самым привлекая внимание светлых. Но, кажется, командира сейчас это мало беспокоило. Молча промчавшись всю дорогу, они через 20 минут добрались до места назначения. Проскочив мимо застывших на месте огромных орудий, что в данный момент просто смотрели в небо, и мобильных ракетных установок залпового огня, вездеход, лихо затормозив, остановился возле ожидающего их командира батареи с парой офицеров рядом. «Что случилось?» Сходу спросил Юней, спрыгивая с машины. «Вот этот куст!» Активировав голографический визор, один из офицеров продемонстрировал трехмерное изображение какого-то растения. «Был обнаружен 20 минут назад возле вон того здания». При этом офицер указал рукой на стоявшее рядом с ними в 100 метрах разрушенное строение. «Он был именно такой высоты?» — хмуро уточнил Юней. «Так точно! Цветы были?» «Так точно! 2 синих цветка!» Офицер тут же добавил изображение валяющихся на земле цветов. «Срочная эвакуация!» Тут же воскликнул Юней, а сам, ускорившись, уже несся в сторону здания. Офицеры даже не стали переспрашивать, а тут же бросились в стороны, крича на бегу команды, от которых вокруг наступил хаос. Уль-Эн опять еле успевал за скоростью командира. Тот словно сумасшедший ворвался в здание и тут же бросил магический артефакт. Как только предмет приземлился, от него во все стороны пошли волны, а земля под ногами ощутимо вздрогнула. «Харшит марнул!» — выругался зло Юней. «Не успели. Бегом назад и приведи мне сюда всю роту охраны батареи с техникой!» Не говоря ни слова, Уль-Эн бросился наружу. Но бежать далеко не пришлось. К зданию уже неслись 20 бойцов охраны. Бросившись им навстречу, Уль-Эн сходу выпалил. «Нужна вся охрана со всей техникой и быстрее!» Офицер, что привел бойцов, молча кивнул и, активировав внутреннюю связь, тут же отдал приказ. «Всему отряду немедленно прибыть на сигнал маяка. Повторяю, немедленно прибыть на сигнал маяка. Техники форсировать движение». Где-то недалеко раздался рычащий звук форсированных двигателей танков, а обслуга батарей бросилась в сторону от несущейся во весь опор техники. Из здания выбежал взволнованный Юней, тут же отдавая приказы. «Здание заминировать, технику расположить в 50 метрах. Бить будем прямой наводкой. Выполнять!» Бойцы тут же бросились внутрь здания, в то время как Юнэй с кем-то уже говорил по связи. «Мне срочно нужен усиленный отряд магов и механизированный батальон». Юнэй замолчал, что-то слушая. При этом его лицо с каждой секундой становилось все краснее от злости. «У нас нет полчаса! Ту гандур тебе в задницу! Прорыв в любой момент может быть!» После чего опять промолчал. «Ульмор, ты понимаешь, что тут всего лишь батальон охраны батареи?» «Нет, я останусь здесь, иначе нам потом половину корпуса отбивать». «Да, понимаю. Ну так значит, поторопитесь!» Зло отключившись, он зыркнул по сторонам. Увидев, что вокруг все деловито выполняют его приказ, а бойцы охраны даже уже сооружают укрепления, удовлетворенно кивнул. «Хоть кто-то понимает, что такое прорыв», — произнес он после того, как обратил внимание на Уль-Эна. «Эльяр, тебе выдали красный раствор?» «Так точно», — четко ответил Уль-Эн. «Ты знаешь, что это такое?» «Так точно». «Сомневаюсь», — тяжело вздохнул Юнэй, делая шаг в сторону укреплений. «Пошли, расскажу, что это». Уль-Эн молча последовал за командиром. Он, конечно, знал, что такое прорыв светлых, но вот видеть его не на записи, а вот так вживую не очень-то и хотел. Светлые альвы прекрасно разбирались в генетике и вообще в любом биологическом существе или растении. Используя магию, они могли создать что угодно и где угодно. Одним из самых любимых их методов войны против империи на Земле являлся глубинный туннель. Используя специальные корни деревьев в качестве бура, они могли буквально за несколько часов создать проход длиной в километр. Причем заметить это было крайне сложно, так как корни деревьев разрыхляли почву, а потом ее утрамбовывали. Кроме того, очень сложно было понять, откуда именно идет туннель. Потому направленные взрывы не помогали. Прорыв – это сеть таких ходов, ведущих в одну точку. Как только все будет готово и твари светлых полностью заполнят туннели, корни сделают последний рывок на сотню метров, и вся живая масса смертоносных созданий вырвется на свободу. Обычно такие прорывы делают возле складов, дальнобойных батарей или других важных стратегических объектов. Собственно, одна из задач подразделения Юнэя заключалась в правильной оценке и нахождению таких вот мест прорыва. Очень важно было определить, это ложный вызов или нет. Чем раньше получится понять замысел подлых светлых, тем быстрее можно среагировать. Тот отряд магов, окажись он вовремя на месте прорыва, и все твари даже не успеют выползти из своего туннеля, как уже погибнут. Кроме магов, еще могла справиться только тяжелая техника, причем в большом количестве. В любом случае, оказаться на месте будущего прорыва без магов за спиной – гарантированная смерть. Для таких случаев, когда отступать нельзя и выхода нет, им выдавали усилители. Красную жидкость в сверхпрочном футляре. Пить ее могли только альвы, у которых не имелось магической силы. А так как таких было 95%, то усилитель могли использовать все. Вот только его цена не позволяла выдавать его обычным бойцам. Поэтому эта жидкость была только у офицеров старшего звена и у всех асмальтов. Сам раствор разработал и придумал один из светлых альвов. Тот, кто в свое время создал темных альвов как расу. Почти 600 тысяч лет назад светлые загорелись идеей создать разумную расу по подобию себя. Сначала у них выходило не очень. Так были созданы орки, гномы и еще куча рас, о которых уже никто и не помнит. Но потом один из гениев смог создать темных альвов. Сначала все радовались и ликовали, а потом задумались, а что, собственно, делать с этими темными? Вот тут-то и началась история их рабства. С учетом полной физиологической схожести, кроме цвета кожи, их стали использовать как слуг, подопытных в лаборатории и качестве игрушек для воплощения своих самых низменных желаний и тому подобное. Все это покорно воспринималось темными на протяжении более 100 тысяч лет, пока однажды тот самый ученый, придумавший их расу, не решил дать им свободу мысли. Создав вирус, он смог сделать так, что отныне никто из темных альвов не мог попасть под магию разума. Она просто на них перестала действовать. Сначала это даже понравилось светлым, однако постепенно в разных местах стали вспыхивать восстания. Сначала их было мало, и они не особо беспокоили светлых, но 350 тысяч лет назад родился первый император темных. Тот, кто смог собрать вокруг себя первую армию. Он не стал торопиться. Медленно, год за годом, он 300 лет готовил восстание. И вот когда, наконец, все было готово, одновременно на тысячах планет темные восстали против светлых. Где-то они потерпели поражение, где-то победили, но в итоге первая империя темных была создана. И вот уже сотни тысяч лет они воюют за свою свободу и уничтожают ненавистных светлых. Очень многое осталось после убийства того самого ученого. Его лично убил первый император. Разработки того гения до сих пор еще будоражат умы их ученых, порождая иногда просто безумные решения. Одним из таких безумий была красная жидкость. Она временно увеличивала возможности темного, но это было только начало. С каждой минутой после применения Альф становился сильнее и сильнее, пока изменения материи тела не доходили до предела. После этого было всего два выхода. Или Альф умирал, или переходил на другой уровень эволюции. Уже теперь никто не знает, что это. Изначальная задумка безумного ученого в отношении темных, или же случайность. Правда, был один нюанс. Пока что выживших после применения было всего 0,13%. Так что никто не спешил применять этот раствор. «Если ты понимаешь, что сейчас произойдет, и веришь мне как командиру, то принимай состав прямо сейчас», — произнес мрачно командир, останавливаясь возле укрепления. «Возможно, ты сможешь задержать этих тварей до прибытия магов. Я не могу приказать тебе пойти на фактическую смерть, но попросить могу». «Я готов», — твердо и уверенно ответил Уль-Эн, и, дабы у командира не осталось сомнений, активировал нужную функцию в своей броне, отчего вся красная жидкость уже через 5 секунд была вколота ему прямо в кровь. «Надеюсь, это поможет», — угрюмо сказал командир, активируя заклинание. Он не мог выпить жидкость, ибо был магом, но поддержать бойца, что идет на смерть, можно и магией. Сам Уль-Эн говорить уже не мог. Его колотило изнутри. Боли не было. Наоборот, было ощущение полета и невероятной легкости. И это ощущение становилось все сильнее и сильнее. Так что, когда остатки здания разлетелись в стороны, а на том месте возникли дыры туннелей, он не думал, а просто ринулся вперед на море тварей, которые двигались словно улитки. Мозги Уль-Эна уже не работали нормально, хотя он этого и не осознавал. Существа, что в реальности неслись быстрее любого из бойцов темных, для него были вяло ползущими насекомыми. Двигаясь словно в киселе, Уль-Эн давил твари своими бронированными кулаками и ногами. Хотел сначала их всех пристрелить, но пули летели лишь чуть быстрее его самого. Так зачем тратить боезапас? Сколько прошло времени, пока он уничтожал нападающих, он не знал. Но по-прежнему, не уставая, давил их одного за другим, уже даже не давая выйти им из туннеля. Возможно, он бы и дальше продолжал их убивать. Однако тут его движение сковала боль. Она была всюду и везде. Уль-Эн хотел кричать и не мог. Хотел содрать с себя кожу, ибо она пекла, словно раскаленный жидкий металл, но оказался не в состоянии двинуть даже пальцем. А боль все продолжала и продолжала расти. Сознание хотело спрятаться, скрыться в спасительную тьму комы, только не могло. Уль-Эн тогда еще не знал, что его вытащил из-под клыков твари Юней, серьезно рискуя остаться вместе с парнем прямо там. Но в отличие от других, командир верил, что этот юный пацан, новичок, выживет. Он даже смог зафиксировать надежно парня таким образом, чтобы тот сам себя не убил. А после отправил его в тыл. Поток тварей еще продолжал нестись из туннелей. Уль-Эн Ант-Оснамиль, проснувшись в холодном поту, сделал медленный вдох и выдох. Вдох и выдох. И опять, а потом снова и снова. Пока сознание не очистилось ото сна. Каждый раз, когда Уль-Эн ложился спать в анабиозе, ему снился один и тот же кошмар того самого дня, когда он выжил и смог перешагнуть на другую ступень эволюции. Это было уже очень давно, больше 3000 лет назад, но все равно кошмар возвращался. Хорошо хоть только в анабиозе, хотя, судя по 4 его товарищам, что сейчас рядом с ним приходили в себя, такая проблема была почти у всех. Исключения были, но редко. Уль-Эн, командир отряда асмальтов, или, как сейчас их называли, отряда глубинной разведки и ликвидации, хмуро осмотрел своих подчиненных. Все 4 были еще явно не в порядке. Исикуль, так вон вообще била дрожь. Да, анабиоз — это вам не шутки. Но пора было посмотреть, кто там их разбудил и зачем. Встав из капсулы, он активировал доступ к системе корабля, после чего задумчиво посмотрел данные. Спецагент Эль-Ант-Фарух погиб, пребывая при этом в одном из самых защищенных убежищ. Хм, насколько он помнил, это был опытный офицер, а значит, тот, кто его убил, явно непростой страж. А вот, кстати, и информация по ним. Вроде ничего особенного. Но двойку своих бойцов на проверку возможностей этих странных стражей отправить нужно. Ну а там уже посмотрим, что и как».